«Рано еще кого-то хоронить и оплакивать, мистрис», – резко отдернул ее профессор. «Потому что я решил немного подстраховать нашего общего друга милорда». Он испытующе поглядел на женщину. «Коль вы так ответственны, то вам и карты в руки. Я дам вам антидот, которым вы будете поить лорда Джейвиджа каждый день в один и тот же час». Студент специально показал скляночку с янтарно-золотой жидкостью, чтобы подкрепить слова мэтра наглядно. «А для чего он?» – поинтересовался настороженно Рос. «Чтобы вы гарантированно не померли от кровоизлияния в мозг, когда истечет время действия зелья, или, хуже того, не остались до конца дней беспомощным паралитиком». «Отлично, давайте все сюда». «Нет». Коринео вернулся от жадных рук лорд-канцлера, чрезвычайно ловко для человека тучной комплекции. «Сначала вы поклянетесь, что будете регулярно, а точнее каждый день, сообщать о своих планах всем нам здесь присутствующим. Мне, Кайру и мистрис Ирмаат». «Это еще зачем?» – недобро оскалился Рос, став отчаянно похож на бродячего пса, у которого пытаются отнять кость. «А затем, милостивый государь мой», – бывший маг повысил голос до ответного рычания, «что от ваших сумасшедших эскапад зависят и наши судьбы тоже. И не только вы один кровно заинтересованы в успехе мероприятия». «Да неужели?» «Ужели, милорд, ужели. Есть еще маленькая девочка, 7 месяцев от роду, ваша родная внучка, подрастающая в лечебнице, и ее безнадежно больная мать. Есть беззащитная и бездомная мистрис Феймрилл, забота о которой, случись с вами непоправимая, ляжет на наши с Кайром плечи». Мэтр со смаком загибал пухлые пальцы, перечисляя всех повязанных с Джейвиджем одной веревочкой. «И...» «Хватит!» – глухо буркнул канцлер. Ему потребовалось немного времени, дабы мысленно переварить известие о внучке. «Будь по-вашему, я поклянусь». «В чем?» – на всякий случай еще раз уточнил хитрый Кореней. «В том, что буду держать вас в курсе и не сбегу». «Замечательно!» – просто радостно пропел профессор и с поклоном вручил Джейвиджу бутылочку с колдовской инфузией. «Удачи вам, милорд, и не забывайте о своей клятве!» Кайр отвернулся, чтобы не видеть, как на шее милорда ходил ходуном кадык, когда он пил эту жуткую отраву. Живое и яркое воображение естествоиспытателя рисовало юноше, как лилово-перламутровая жидкость быстро впитывается в кровь, разносится ее током по всему телу и потом добирается в мозг. Студент-медик много раз видел, как выглядит мозг, когда он не заспиртованный и не препарированный. Как-как? Один в один, словно кровянистый холодец. Такой же консистенции, нежная уязвимая ткань. И сейчас она пропитывается ядовитым зельем. Милорда пробрала легкая дрожь. Он натужно закашлялся, но никаких иных эффектов колдовская субстанция не произвела. И слава Всетворцу! Кайр уже насмотрелся на припадки лорда Джейвиджа, и ему совсем не хотелось снова стать свидетелем того, как тот мучается и страдает. Мистрис Фейм все время простояла, обернувшись монументом молчаливому потрясению и смятению чувств. Пальцы, сжимающие бутылочку с антидотом, побелели от напряжения. Вдова Ирмаат в этот миг была точь-в-точь птица, завороженная змеей. Но встревать в разговор мужчин, а тем паче требовать отчета, она не посмела. Что значит супружество с волшебником? Кому угодно отобьет желание вмешиваться, когда речь идет о колдовстве. «Итак, пора исполнять обещанное только что прилюдно», заявил Ниал Кореней, как ни в чем не бывало, присаживаясь на лежанку из гробов возле камина. «Рассказывайте, какой у вас план. И существует ли он вообще?» «Существует», – обиженно отрезал Рос. Он все еще прислушивался к происходящему внутри. Но так как после питья чародейского зелья даже в животе не забурлило, то быстро успокоился. «Я побеседовал с единственным доступным мне консультантом-помагом, с нашей милой Феймрилл». Рос хмуро улыбнулся женщине. «И пришел к выводу, что заговорщики поделили между собой орудие преступления. И та вещь, которой запечатана моя память, должна находиться у двойника, то бишь, как это ни прискорбно, в моем же собственном доме». «Логично», — согласился профессор. «А инструмент, с помощью которого произвели преступную манипуляцию, хранится у мага. Сомневаюсь, что он согласился бы расстаться с таким ценным и уникальным прибором». «Вот и я так подумал. И так как обыскать дом каждого волшебника, проживающего в Эрферине и окрестностях, не в моей власти, то я попробую внимательно осмотреться в особняке на Илширайн». «Но вы ведь не помните ни расположение комнат, ни детали обстановки. Вас схватят!» – плашилась Фейм. «Даже если вас узнали собаки, это еще полдела. Там есть люди, охранники и слуги». «Да. Как вы собираетесь пробираться мимо охраны незаметно?» – поинтересовался Кайр. Но столь серьезные возражения соратников ничуть лорда Джевиджа не смутили. Напротив, у него на устах нарисовалась усмешка, призванная показать его отношение к умственным способностям всех юнцов и дам в мире. «Вы все время забываете, что это я хозяин дома под номером 26, а тот другой всего лишь двойник, не более чем вор, укравший имя, положение и собственность. У нас одно и то же лицо, фигура и повадки. Отчего бы мне не подменить собственного двойника?» «Браво!» – профессор Кореней не удержался и похлопал в ладоши. «Вы хитрый ж... неподражаемый, милорд. Если бы я сомневался в вашей теперешней подлинности, то сей дерзкий план развеял бы все возможные сомнения». «Вот и я говорил, мистрис Феймрилл, что заговор, построенный на подмене одной ключевой персоны, по сути своей обречен на провал. Им следовало просто меня убить, вместо того, чтобы отнимать память и создавать двойника. Простое и быстрое решение. Быстрая победа». «Ну, что ж вы хотите от магов, милорд?» – фыркнул мэтр. «Колдун мыслит по-другому, чем воин. Где гарантия, что его величество не посадит в кресло канцлера человека еще более радикальных взглядов? Скажем, лорда Андле. Он еще меньше, чем вы, склонен к компромиссу и видеть решение всех проблем с чародеями в полном подчинении их государству. Ха, этакое пожизненное рабство для магов. А кто не согласен того приравнивать к дезертирам и казнить без суда?» «Но необходимость сохранять тайну лже-канцлера и наличие живого оригинала создает две серьезные некомпенсированные слабости». «А я о чем же говорю? Вы рассуждаете как воин, приравнивая события к военным действиям. А маг плетет интригу, подобно пауку». «Значит, я попытаюсь не только выиграть эту войну, но и вымести всю паутину». Усмешка у Росса получилась кривоватая и не слишком самоуверенная. Но отступать и отказываться от задуманного он не собирался. Кайру оставалось только завидовать опыту профессора и хитроумности канцлера. Азартно подкидывая друг другу идеи и способы их воплощения, они буквально из ничего придумали детальный план проникновения в особняк Джевиджа. И не по-воровски под покровом ночи, а нагло и дерзко в открытую при свете дня. А главное, самое главное, в предстоящем мероприятии одна из важнейших ролей отводилась самому Кайру Финскоту. «Зачем вы заставили милорда клясться?» – спросил озадаченный юноша своего наставника уже в стенах университета. Они не стали засиживаться на кладбище, проведя там ровно столько времени, сколько требовала необходимость. Во-первых, поздней осенью быстро темнеет, а во-вторых, у профессора на 5 часов вечера назначена была персональная аудиенция у ректора. «Эх, мой юный и наивный друг, вы плохо знаете политиков», – меланхолично вздохнул Кореней. «С ними надо держать ухо востро, и всегда лучше знать, что они задумали, чем оставаться в неведении». «Разве милорд станет нас обманывать?» «Сейчас нет. Сейчас он просто человек нездоровый и уязвимый. Но когда он вернет себе память...» «Что же будет тогда?» «Увидишь», – загадочно молвил мэтр и от развития столь интересной Кайру темы категорически отказался, заявив лишь: «Жаль, что ты так мало интересовался политикой. Очень жаль. Об одном прошу. Не делай скоропалительных выводов о милорде Джевидже. Договорились?» Молодой человек нехотя кивнул, Его терзали странные предчувствия, которые он по наивности принял за банальный страх перед неизвестностью.